воспоминания о нашем заключении во льдах мало-помалу стушевались в нашей памяти. Мы думали только о будущем. Капитан Немо не появлялся ни на палубе, ни в салоне. Ежедневные отметки на карте полушария, которые делал помощник капитана, давали мне возможность точно следить за курсом Наутилуса. И вечером того же дня выяснилось к моему глубокому удовлетворению, что мы возвращаемся на север по Атлантическому океану. Я сообщил канадцу и Канцелю результат своих наблюдений. «Хорошая новость», — сказал канадец. «Но куда пойдет Наутилус?» «Этого, Нед, сказать я не могу». «Уж не вздумает ли капитан после Южного полюса попасть на Северный, а потом вернуться в Тихий океан через пресловутый северо-западный проход?» «За него не поручишься», — ответил Канцель. «Ну и пусть его», — сказал канадец. «Мы улепетнем от него раньше». «Во всяком случае», — добавил Канцель, «капитан Немо человек какой надо, и мы не пожалеем, что свели с ним знакомство». «Особенно, когда мы с ним расстанемся», — заметил Нед Ленд. На следующий день, 1 апреля, за несколько минут до 12 часов, когда Наутилус всплыл на поверхность, мы заметили на западе берег. Это была огненная земля, прозванная так первыми мореплавателями, которые увидели на ней множество дымков, поднимавшихся над хижинами туземцев. Огненная земля представляет собой скопление островов, раскинутых на пространстве 30 лье в длину и 24 в ширину, между 53 и 56 градусами южной широты и 67 градусом 50 минутой и 77 градусом 15 минутой западной долготы. Берег мне показался низким, но вдали высились большие горы. По-моему, я даже различил среди них гору Сармиента, достигающую высоты 2070 метров над уровнем моря. Это пирамидальная глыба из сланцевых пород с очень острой вершиной, которая в зависимости от того, закрыта ли она облаками или нет, предсказывает, как сообщил мне Нед Ленд, плохую или хорошую погоду. «Отличный барометр, мой друг», — заметил я. «Да, барометр природный. Он не обманул меня ни разу, когда я плавал по Магелланову проливу». В это время пик Сармиента отчетливо вырисовался на фоне неба. Это предсказывало хорошую погоду, что и подтвердилось. Наутилус, погрузившись в воду, приблизился к берегу, но шел вдоль него только несколько миль. Сквозь стекла окон в салоне я видел длинные, похожие на лианы стебли гигантских представителей фукусовых водорослей, несущих грушевидные пузыри и представленных несколькими видами в свободных водах Южного полюса. Их клейкие и гладкие стебли достигают 300 метров в длину. Это настоящие веревки толщиной в большой палец, очень крепкие. Они нередко служат вместо причальных канатов для небольших судов. Другой вид травы под названием вельпы, с листьями длиной в 4 фута, покрытыми коралловидными наростами, устилал морское дно. Он служил пищей и местом скоплений мириадов ракообразных, моллюсков, крабов, каракатиц. Среди них пиршествовали тюлени и морские выдры, соединяя на английский манер рыбу с зеленью. По этим исключительно плодовитым глубинам Наутилус плыл с предельной скоростью. К вечеру он уже приближался к Фолклендским островам, и на следующее утро я мог видеть горные вершины этих островов. Глубина моря была тут незначительна. Я полагал, и не без оснований, что два главных острова, окруженные многочисленными островами, когда-то образовывали часть Магеллановой земли. Фолклендские острова были открыты, вероятно, Джоном Дэвисом, который назвал их южными островами Дэвиса. Позднее Ричард Хаукинс назвал их Майден Айленд, островами Девы Марии. В начале XVIII века французские рыбаки из Сен-Мало назвали их Малуинами, и, наконец, англичане, которым теперь принадлежат эти острова, дали им имя Фолкленд.